Утром я проснулась одна. Райса рядом не обнаружила. Потянулась. С трудом спрятала улыбку. Потому что, несмотря на все обстоятельства, в душе пело лето. Отыскала в сумке расческу и привела в порядок волосы. А затем выглянула наружу. Возле костра, над которым в котелке, судя по запаху, варилась овсяная каша, сидела Люцина и о чем-то рассказывала моему оборотню. Райс в полурастегнутой рубашке помешивал деревянной ложкой наш будущий завтрак. Неподалеку на траве была расположена скатерть с посудою и приютилась глубокая тарелка с земляникой. «Доброе утро!» — поздоровалась я. «Какая же ты, Соня!» — хмыкнула Люцина. «Или скорее я встаю слишком рано». Поправил ее Райс, глядя на меня. Я чуть удивленно приподняла брови. «Я в лесу для тебя ягод собрал. Так будешь есть или с кашей?» Не дав мне и возмутиться этой ранней прогулкой, где кто-то совсем не думал о безопасности, спросил оборотень. «С кашей!» — отозвалась я, чувствуя, как внутри все теплеет от его заботы. Пока варилась каша, мы с Люциной обсудили прошедшее представление. Цыганка сказала, что вожак не возражает, если я захочу к ним еще раз присоединиться. Завтракать Люцина с нами не осталась, сказав, что у нее дела. И напоследок очень странно на меня посмотрела. Когда я вышла из шатра, показалось, она положила глаз на Райса, но потом как-то резко ее отношение переменилось. Или я ошибаюсь? Решив этим не озадачиваться, принялась за еду. Каша, к слову сказать, приправленная лесными ягодами, оказалась вкусной. Давно заметила, что Райс готовит в разы лучше меня. Мой завтрак запросто мог бы пригореть или оказаться пересоленым. Удивительно, что зельями подобных проблем добавить не то, получить не тот результат никогда не возникало. Видимо, у каждого свой талант. После завтрака мы заглянули к вожаку. Попрощались и покинули цыганский табор. Шли через парк, направляясь в сторону нужной таверны, держась за руки, пока Райс неожиданно не наклонился ко мне, целуя в щеку. И шепотом не сообщил. «За нами следят. Четверо. Маги с сильным даром. Не оборачивайся». «Вот и сохрани спокойствие после этих слов. Понятное дело, что на нас не нападают, пока мы у всех на виду. Но стоит нам оказаться в дальней части парка, ведь находиться в толпе постоянно нереально, а сбежать от магов-ищеек не получится». «Каков план?» — поинтересовалась у Райса, понимая, что без магии с четырьмя колдунами нам не справиться. «И как думаешь, кто их послал?» «Я не ослышался. Ведьма спрашивает моего совета?» — спросил Райс, обнимая меня за талию и привлекая к себе, тем самым то ли пытаясь стать ближе, то ли разыгрывая для нашей слежки определенное представление. «Райс!» — шикнула я и тут же мило улыбнулась, понимая, что надо придать себе вид беззаботной ведьмы. Что бы там оборотень не придумал. «Полагаю, нам лучше затеряться в толпе, заставить их разойтись и по одному убрать». «Убить?» — уточнила я. «Ты чересчур кровожадна, ведьма. Я бы советовал тебе сделать то, что умеешь лучше всего». «Проявить изощренную ведьминскую фантазию и помочь мне их устранить. Один в этот раз не справлюсь». Я не успела ответить, поразиться тому, что он меня о чем-то просит, как Райс наклонился и поцеловал, заставив тяжело дышать. «Отсюда обзор лучше», — сообщил невозмутимо. «Иногда мне хочется тебя придушить». «Только иногда?» «Тогда у нас в отношениях намечается прогресс», — — подмигнул он. — Вот же, волк! — Судя по всему... Сворачивая на боковую аллею, ведущую к ближайшему выходу из парка, тихо начал Райс. — Их подослал наш враг. — То есть он знает, где мы? — Любава. — Кое-кто вчера у цыган весь вечер гадал. — Улыбнулся Райс. — И прямо так сразу он и догадался, что это я. Я поговорил утром с цыганами. Они вчера смутно, но почуяли его на представлении. Уж не знаю, то ли ему веселье захотелось, то ли умудрился меня обхитрить и проследить, куда направляюсь. Когда сбился со следа, то ли кому встречу назначил в парке, а может, жертву для ритуала присматривал. Кто знает, гадать можно до бесконечности. Или ему помогает кто-то из цыган. Тихо заметила я. Бабушку Дару они вряд ли бы ослушались. Ее авторитет в таборе велик. Цыгане всеми силами нам старались помочь. Заметил Райс, явно успевший с утра не только за земляникой для меня сходить, но и познакомиться со старой предсказательницей. Мне интуиция подсказывает иное. Вздохнула я. Не бывает таких случайностей. Сам посуди. Кто-то из табора нас выдал, потому и маги идут по следу. — И такое возможно. Согласился Райс, немного поразмыслив. В этот момент мы покинули парк и оказались на одной из боковых улочек, где повсюду располагались многочисленные лавочки, торговавшие всем, чем можно. Слева радовали глаз яркие букетики из анютиных глазок, выставленные на прилавок. А справа приветливо распахнула двери булочная, откуда тянулся аромат свежей выпечки. «Идея хоть какая-то появилась?» — поинтересовался Райс. «Или будем водить их по кругу, пока думаешь?» «Появилась. Нам придется разделиться. Ты уведешь двоих влево и...» «Исключено!» — возразил он. «Нам не справиться сразу со всеми. Уведи их за собой. Встретимся через полчаса у фонтана на центральной площади». «Любава!» Рыкнул Райс, но я тут же выскользнула из его объятий, послала воздушный поцелуй, в ответ получив полное обещание мне неприятности взгляд оборотня, и быстро свернула в проулок. Шаг тут же прибавила, нырнула в соседнюю улочку, радуясь, что город мне знаком. Частенько здесь бывало. И, не оглядываясь, сделала глоток из флакона с водой, из волшебного источника, чтобы применить магию. Едва сделала это, как появился первый маг, светловолосый мужчина средних лет, в неприметном сером плаще. Я радостно улыбнулась и тут же радостно прошептала заклинание поиска любви. Мои чары он отразить не успел. Сработал фактор неожиданности, и они настигли его. Он ошарашенно захлопал глазами, заозирался и заявил. — А что я тут делаю? — Вы же не моя суженая леди. Ох, я должен спешить на ее поиски. Ищейка скрылся за поворотом, и я рванула вперед, понимая, что погоню никто не отменял. Действие глотка воды из волшебного источника, увы, закончилось. Тратить еще один не хотелось, и я почти на бегу размышляла, как бы отделаться от еще одного мага. Проскользнула мимо лавочек, где продавали овощи и фрукты. Добралась до чайной и... Тут меня озарило. Ну, сейчас я развлекусь в волю. Давно хотела найти кого-то для эксперимента и подсыпать стащенный у Райса сбор трав, подаренный ему бабулей. Ну а что он ожидал от ведьмы? Каюсь, не утерпела. И все же горсточку подарка позаимствовала. Так в мешочке на поясе и хранится, пережив все приключения, выпавшие мне на данный момент. Щедро заказала чайник. И когда его принесли, заметила, как в конце улицы появился второй маг. Просто плащи у них приметные. Тоже мне, конспираторы. Я быстро налила себе чашку чая. После оглянулась и, радуясь, что никто не обращает на меня внимания, сбор, позаимствованный у Райса, заварочный чайник добавила. Успела сделать это вовремя, потому что второй маг, отправленный за мной на поиски, как раз меня заметил. Я сделала беззаботный вид. Томно вздохнула и пригубила чай из кружки. Господин маг растерялся. Он, наверное, думал, ведьма попытается сбежать. А я сижу такая, у всех на виду, чаек попиваю. В итоге, поразмыслив, решительно направился в мою сторону. И правильно. Ему закон не разрешает нападать посреди белого дня. В шумном месте на беззащитного человека. Позволите присоединиться. Столь красивая леди и одна. Почему бы и нет? Присаживайтесь. Предложила я, оставаясь начеку. Сдается, маг решил, будто первый товарищ потерял мой след. А я вовсе не знаю про слежку. Забавно. Хотите чаю? Очень уж он тут вкусный. Мило улыбнулась я, позволяя рукаву платья сползти с моего плеча и делая вид, что это не замечаю. Маг хлопнул глазами. А я, изображая искусительницу, сделала медленный глоток. Облизнула губы и чуть наклонилась вперед. «Хочу!» — выпалил он. Я щедро налила ему чай, надеясь, что сбор успел завариться за те несколько минут, пока маг был очарован мной и не замечал ничего вокруг. Да, что-то мой враг не учел в своих махинациях. Сдается, одну ведьму. Но вот как сильный маг может на подобное ухищрение поддаться? Ведь пьет же чай. Пьет. И не сводит при этом с меня голодного взгляда. И чему их в магической академии учат? Хоть какие-то меры безопасности они должны проходить. Или этого даже в детстве не учили ничего не брать у незнакомых людей? И ведь знает же, что я ведьма. Вы так прекрасны. Он запнулся, потому что не знал моего имени. «Можете звать меня Радостью», — сообщила я. «Какие, однако, у бабушки Райса интересные рецепты?» «Радость моя!» — выпалил Ищейка, неожиданно вставая и падая на колени. «Будьте моей женой!» И так и полз в мою сторону, протягивая руки и вытягивая трубочкой губы для поцелуя. Пока я прикидывала, чтобы опустить на голову этого ненормального, чтобы вырубить. За спиной появился Райс. Легонько поднял мужчину за шиворот, вытащил из чайной, опустил на мостовую. Маг трепыхался, все рвался ко мне, вытягивая губы и периодически зовя свою радость. Райс вздохнул и, недолго думая, отволок его к небольшому фонтану, куда и опустил пылкого мага охлаждаться. Тот практически сразу вынырнул, нашел меня взглядом. «О, любовь моя! О, радость моя! Я сейчас иду к тебе!» Райс не выдержал, легонько треснул мага по макушке. И тот очумело захлопал глазами, быстро выбрался из фонтана и побежал вдоль улицы, явно забыв о своей цели. Через пару минут споткнулся, словно что-то вспомнил, и рухнул под ноги первой попавшейся горожанки, предлагая ей выйти за него замуж. Оборотень довольно хмыкнул, затем подошел ко мне и скрестил руки на груди. «Это был сбор твоей бабули», — честно созналась я. «И как умудрилась у меня его из-под носа стащить?» — поразился он. «Но я же ведьма, а ты особо не возражал?» «То, что ведьма, это да, не поспоришь». Поглядывая в сторону мага, который вцепился в платье несчастной горожанки, испуганно бивший его по плечам кружевным зонтиком, признал Райс очевидное. «Первого я тоже встретил. Он интересовался, не видел ли я его суженую». «А что с остальными двумя?» — спросила, поднимаясь и осторожно выливая в ближайшее мусорное ведро чай. Еще не хватало, чтобы его кто-то выпил и устроил подобное представление, что и маг. Возле него и горожанки уже собралась толпа. «Третьего я обезвредил, а четвертого упустил. Тихо сказал Райс. Нахмурился, притянул меня к себе. Извини, слишком за тебя испугался. Не готов я оставить свою ведьму без защиты. Мы поспешили уйти от чайной, потому что толпа все росла. Сквозь нее я почувствовал чей-то взгляд. А когда уже собралась свернуть за угол, интуиция буквально завопила о беде, и в мгновение ока я толкнула Райса к стене дома, закрывая собой. Огненный шар прорезал пространство в паре сантиметров от моей головы. Райс выругался, схватил меня за руку и потащил в ближайший проулок. Последнего мага, явно самого сильного, не остановила толпа людей. Терпением он не отличался, а упускать добычу не собирался. Мы ныряли в один проулок за другим. Бежали, не останавливаясь. Но маг шел за нами. Несколько раз Райс уже спасал меня от огненных шаров, но надолго укрываться от них не получалось. Наконец, мы выскочили на многолюдную улицу, где было легко затеряться. «Платье у тебя приметное», — вдруг заявил Райс. И явно озаренный какой-то идеей, оглянулся и нырнул в ближайшую одежную лавку. «Выбирай любое другое. Быстро только. Он пока нас не нашел. Но это произойдет весьма скоро». «А другую лавочку выбрать не мог?» Не удержалась я от ехидства. «Любава, не до разговоров. Переодевайся!» Рыкнул Райс, не отходя от окна и следя за улицей и входом. В мою сторону он даже не посмотрел. Я же вздохнула, покачала головой. Лавка-то не самая подходящая. В ней торговали свадебными нарядами. Но выбирать не приходится. Вряд ли магу придет в голову, что мы переоденемся именно в подобную одежду. Значит, и шанс уйти живыми у нас возрастает. Эх, была бы у меня сила! Но в запасе оставалась волшебная вода только для двух заклинаний. А что ждет впереди, неясно. Я нервно хихикнула, поглядывая на многочисленные наряды для невест самых разных моделей, и нырнула вглубь лавочки. Ко мне мгновенно подскочила продавщица, интересуясь, что требуется. Я собиралась ткнуть пальцем в первое попавшееся платье, но тут взгляд упал на невероятно нежный наряд. Пышная юбка длиной до колена, расшитая снежным узором. Верх платья полностью закрытый. Имеются длинные рукава, скромный треугольный вырез. И все это сделано из невероятно красивого кружева. Я, наверное, сошла с ума. Иначе подобное действие не назовешь. Ведь выгребла же из кошелька 5 золотых за это платье после примерки. А потом добавила еще 3 серебрушки за удобные туфли без каблуков и легкую вуаль, прикрывающую волосы и лицо. В подарок мне дали небольшую сумочку, куда поместилась часть самых необходимых вещей. И вот после этого, оглядев себя в зеркало, я вся такая красивая вышла к Райсу. Он обернулся, увидев меня, и опешил. Нервно сглотнул, дернул ворот рубашки, пытаясь ослабить его, хотя он и так был расстегнут. А теперь оказался еще и порван. И затем внимательно оглядел магазин. Впечатлился увиденным, снова развернулся ко мне. Сдается, Райс силился подобрать нужные слова, но почему-то хриплым от волнения голосом прошептал совсем другое. «Любава, боги, какая ты красивая!» Я не успела ответить, потому что от его ласкающего жадного взгляда слова терялись, а сердце бешено колотилось. Что касается мыслей, они были у меня совсем неприличные. Каюсь. «Вашему жениху тоже нужен наряд, леди?» Выводя нас с Райсом из оцепенения, поинтересовалась продавщица. «И как можно скорее!» — велела я, вспомнив про мага. Женщина, подбиравшая мне платье, посмотрела на нас обоих, явно желая получить объяснение такой поспешности. «За нами гонится мой брат!» — нашлась я. Он не дает мне разрешения выйти за любимого. Райс поперхнулся воздухом. Но продавщица, понимающе улыбнулась и взяла его под локоток. — Любова, отойди от окна, там опасно! — велел тут же оборотень, отправляясь вглубь лавочки. Я последовала его совету, а после, помедлив, пошла за Райсом. Ему предложили наряд на выбор. Райс откинул несколько рубашек, вытянул тунику из светло-серого атласа, расшитую обережной вышивкой по вороту, рукавам и подолу. Посчитав наличность, поинтересовался, хватит ли у оставшейся на новые штаны. Я закатила глаза и молча сунула ему свой кошелек. Он покачал головой. Продавщица усмехнулась. «Райс, теперь ты мой жених! У нас все общее!» Злой взгляд был мне ответом. В итоге так и не взял моих денег. Спорол пояс брюк и вытащил оттуда два припрятанных золотых. Готова поспорить, еще вчера их там не было. Занятно. Значит, опять в лесу утром охотился и продавал дичь, пока я спала. Или он вообще не отдыхал? Покосилась на Райса, поймала его сумасшедший взгляд. Снова утонула в нем. Дурдом! За нами по пятам гонится маг, нанятый опасным колдуном. А я тут решила мужским вниманием насладиться. Ладно уж, подсоблю. Задержу разговором вашего брата. А вас выпущу через черный ход. Он как раз к храму выходит. Неожиданно решила помочь нам женщина, подбиравшая наряды. Видимо, по нашим гляделкам все давно поняла, а сердце у нее оказалось весьма чутким. Да, не то слово подсобит. Только что нам с Райсом делать в храме? Но, с другой стороны, не будет же нас маг обстреливать огненными шарами прямо там. Да и вдруг не увидит, не узнает, пройдет мимо. Нам бы лишь капельку удачи. Покинув лавку и выглянув за угол, осознали, что нашим надеждам не суждено сбыться. Дюжина магов, вызванная врагом на подмогу, бродила по площади, высматривая меня и Райса. И что теперь делать? Я, конечно, могу сделать глоток зелья и наслать любовное заклятие, но ведь влюбится вся площадь, и это грозит как минимум штрафом. Я уже не говорю о том, что мы себя выдадим. Пока я размышляла, Райс притянул меня к себе и неспешно повел к храму. Смело, однако, но ведь и другого выхода нам не оставили. Веди себя естественно, как все невесты. Хотя они обычно волнуются, я слышал. Я не невеста. По твоему виду и не скажешь. Улыбнулся Райс, поправляя вуаль на моих волосах. За нами огромная слежка. Я бы, может, справился с одним магом. Но с двумя дюжинами... Сколько? Не все они в серых плащах. Магию я чую на расстоянии, поэтому в подсчетах не ошибся. Правда, если обернуться, наш шанс выжить усилится. Нет! Тут же воспротивилась я подобному предложению. Тогда пойдем в храм, Любава. Сказал Райс, приобнимая меня за талию. Я была напряжена, и расслабиться никак не получалось. Еще бы! Две дюжины магов, которые готовы тебя по приказу врага испепелить огненными шарами. Это не шутки! Наконец мы, пробираясь через толпу, оказались возле храма. Белоснежные арки с витражными стеклами, напоминая лепестки, переплетались и тянулись ввысь. Солнце сияло на отделанных барельефами арках и дверях, отчего храм казался воздушным. Райс вдруг подхватил меня на руки и стал подниматься по ступенькам. — Ты что делаешь? — Соблюдая свадебную традицию. — По-моему, ты чересчур серьезно играешь свою роль. Райс ничего не ответил, поставил меня у дверей, распахнул их. Тут я почувствовала спиной чужие недоброжелательные взгляды. Значит, маги нас уже заметили. Ведьминская интуиция издала вопль, и я буквально влетела в храм. В нишах возвышались статуи богов и богинь, возле которых стояли чаши со свечами. В витражные окна, расположенные под потолком, лился свет, делая это место удивительно сказочным. Наверное, таким оно бывает даже ночью, когда в окна заглядывает луна и звезды. Может, тут и живет настоящее волшебство? Кто знает? В храме в этот час оказалось немного народа. Бесшумно скользили жрецы в белых одеяниях, расшитых золотом и серебром, ставили свечи и мысленно обращались к богам люди. Домастер прилаживал возле бога отца новый подсвечник, украшенный самоцветными камнями. Мы едва отошли от порога, как дверь за нами распахнулась, и я спиной почувствовала колючий взгляд одного из магов. Райс успокаивающе сжал мою ладонь, решительно подошел к первому попавшемуся служителю и попросил: «Пожените нас. Прямо сейчас, пожалуйста. За нами гонится». Хорошо, что не добавил сказку про брата. В храме солгать невозможно. Тут же окутают древние чары, спеленают и не отпустят. «Разве это повод для обряда?» — улыбнулся жрец. «Люблю ее больше жизни. Так что не есть, ни пить, ни спать без нее не могу», — выпалил Райс, приобнимая меня. «Что вот он творит?» «А ваша невеста отвечает взаимностью?» — поинтересовался служитель. «Да, с ума по своему жениху схожу. Обожаю его. Люблю, как никого на всем белом свете», — выпалила, не задумываясь. Просто следом за первым магом в храм зашли еще два, и угроза оказаться под древними чарами, если скажу неправду, стала не столь значительной, как смерть. Не знаю почему, но наша с Райсом ложь удалась. «Может, у них тут чары сбоят? Или маги успели применить какое-то неизвестное мне заклинание? Им-то наверняка тоже придется лгать о цели визита. Если спросят, кольца есть?» — поинтересовался служитель. «Да», — отозвался Райс, поражая меня и вытаскивая из-за пазухи маленький мешочек, который держался на шее на шнурке. «Да откуда он у него взялся-то? И почему с того момента, как Райс отправился выбирать свадебный наряд, у меня ощущение, будто что-то упустило из вида?» Райс тем временем развязал мешочек, вытащил два серебряных кольца. Одно широкое, с древними символами любви и верности, другое тонкое, явно женское, с теми же символами, но при этом украшенное мелкими розовыми и белыми драгоценными камушками. Вот когда он их успел купить? Не носил же все время с собой на всякий случай обручальные кольца? Да еще и такие. Они точно ручной работы. Идемте. Доброжелательно улыбнулся жрец и повел нас к алтарю богини-матери. Если честно, стало как-то не по себе, и я попыталась сбежать, но Райс не позволил. Подцепил меня под локоток, прижал к себе покрепче. Ничего, прервем церемонию, как только бдительность магов ослабнет, и они покинут храм. Не будут же они 2 часа слушать заклинания жреца и его пожелания, а также следить за свадебным ритуалом. Я все поглядывала на магов, пока жрец выводил начальные слова благословляющей молитвы, а потом начал шептать связующие заклинания. Через какое-то время почувствовала, как Райс мягко разворачивает меня к себе. Берет мои ладони, склоняется над каждой из них, поочередно целует. И глаза у него такие... хуже колдовского зелья. Нет от них спасения. Время моментально замирает. Исчезает. Остаемся только я и Райс. Я плаваю от взгляда моего оборотня, забывая обо всем на свете. Колечко скользит на мой палец, переливается самоцветами. Озадаченно надела второе. Парное. Райсу. И чуть отвела взгляд, давая себе возможность вернуться в реальность. Жрец зачитал следующее заклинание. А я осознала, что по времени прошло не больше 1/4 часа. Разве кольцами влюбленные обмениваются? не почти в конце церемонии? Или я что-то путаю? Вроде бы, когда выходила замуж моя троюродная тетка, все было иначе. «Обменяйтесь признаниями в любви и брачными клятвами», — торжественно сказал жрец. Райс поймал мой взгляд, и мир снова рухнул. Никогда не думал, что благословение одной ведьмы сбудется так быстро. Я искал тебя, мое сердце, долго пытаясь найти среди чужих лиц и имен. Серьезно сказал он, и меня окатило жаром. Невероятно красивая моя, каких действительно не видывал свет. Нет, он что, издевается? Ведь повторяет слова из моего благословения, сказанного на площади всего-то несколько дней назад. Самые желанные, чудесные, непредсказуемые женщины на свете. Я так тебя люблю. Так, что весь белый свет на тебе сошелся клином. Это он серьезно? Ведь иначе бы Райса опутали сковывающие чары. Я точно знаю. Или у них сегодня выходной? Как мне подобное понимать? Во что верить? Почему я дрожу? А сердце несется вскачь. Ты, только ты, навсегда. Единственная. Единственная в мыслях, душе, сердце. Тобой буду жить. Тебя защищать и оберегать. Заботиться и быть верным. Любить вечно, пока не умру. Клянусь в этом. Пока он говорил, я забыла, как дышать. Я смотрела на Райса во все глаза. Не могла сдвинуться с места и понимала, что солгать не смогу. Не здесь, в храме, пропитанном древним волшебством. Оно требует распахнуть сердце, открыться и поверить в невозможное. Я, наверное, тысячу раз об этом пожалею потом. Но сейчас я мечтала о любви, но никогда не знала, в каком виде она ко мне придет. Выдохнула в ответ. Я всегда гадавшая на нее для других, ни разу не раскладывала карты для себя. Боялась так сильно поверить в предсказания и просто упустить настоящее искреннее чувство. Райс смотрел на меня, буквально опутывая нежностью. «Я люблю тебя», — сказала совсем тихо, чувствуя, как мир рушится. «Люблю безоглядно, как никого на свете, слишком сильно, чтобы отрицать очевидное». «Что я творю? Феечки небесные, спасите меня несчастную!» «Я точно сошла с ума, раз признаюсь Райсу в любви, стоя в храме. Это ведь для него все игра, а для меня вовсе нет. Клянусь!» Осторожно подсказал жрец. «Клянусь быть тебе опорой и защитой. Заботиться и оберегать до самой смерти!» Выпалила я, готовая к тому, что сейчас у меня остановится сердце. Я дрожала, все пытаясь понять, в какой момент наше приключение зашло так далеко, что все стало всерьез. Жрец осторожно порезал наши ладони, соединил, зашептал завершающее заклинание, и нас озарило светом. Что? Истинная связь? Райс действительно моя пара? Мой суженый? В этот момент мне подозрительно захотелось выпить чего-нибудь покрепче и снять возникший шок. Не может этого быть! Не может, не может! Как боги могли признать подобную связь истиной? Или я просто отказывалась видеть очевидное? Ведь и бабушка Дара говорила об этом. «Объявляю вас мужем и женой. Можете скрепить союз первым супружеским поцелуем». Райс осторожно сделал шаг. Откинул с моего лица вуаль, а потом буквально сгробастал меня в свои объятия и поцеловал с невыносимой нежностью, от которой стало подозрительно щипать глаза. А в горле появился ком. Его губы ласкали мои. Райс делился так и не хватавшим сейчас дыханием. и опутывал своим теплом и защитой. Это было невероятно привычно. Правильно. Невыносимо желанно. Однозначно, надо было провериться на приворот. Но когда запястье обожгло щекоткой, и по рукам поползла серебристая вязь, повторно подтверждая истинность чувств, я поняла, что уже опоздала с проверкой. Я действительно люблю этого мужчину. Своего оборотня. Никуда от этого не деться. Райс поймал мои ладони, перецеловал их и вспыхнувшие брачные узоры. Пока я смотрела на него ошарашенным взглядом. А единственная мысль, которая возникала, вот вляпалась. И что теперь делать? Истинная связь — достаточно редкое явление. Неожиданно сказал жрец, подливая масло в огонь. Цените и берегите друг друга. И я еще раз искренне вас поздравляю. Спасибо. Ответил Райс и снова меня поцеловал. Уже жадно, страстно, многообещающе, заявляя этим, что отпускать одну ведьму не намерен. Не намерен, кажется, никогда. Я сдалась под напором его губ, ответила и, осознав, что готова застонать, оборвала поцелуй и прижалась к плечу Райса, старательно пытаясь отдышаться. Какое-то время мы приходили в себя. Маги еще в храме. Уходить не собираются. Высматривают нас. Его слова отрезвили. Я дернулась и немного оторвалась от плеча своего новоявленного супруга. То есть, прямо сейчас нам развестись не получится? Ненаглядная моя. Не хочется расстраивать, но тебе со мной развестись не получится. Почему же? Если даже наша связь истинная, то, призвав богов... Во-первых, без если. Наша связь действительно истинная. Во-вторых, оборотни выбирают пару раз и на всю жизнь. Даже в другой ипостаси я уже полностью к тебе привязан. На другую женщину и смотреть не смогу. В-третьих, Любава, сердце мое, ведьма моя, давай смотреть правде в глаза, а? Мы ведь сказали правду, когда клялись друг другу в любви. Иначе бы чары храма нас опутали и не выпустили. — А может, они того? Сбоят? — выпалила я. — А может, кто-то боится поверить в невозможное и признать очевидное? — Я... Райс поднял мой подбородок, заглянул в глаза и сказал. — Я люблю тебя, Любава. Небеса мне свидетели. С того момента, как осознал это, я пытался сблизиться всеми возможными способами. Самой упрямой и недоверчивой ведьме на свете. Она, к слову сказать, гадает на любовь и убеждает верить в это чувство всех своих клиентов. Райс! Да. Для тебя все слишком быстро. Ты еще не смирилась с тем, что чувствуешь. Напугана и ошарашена. Я это понимаю. Давить не буду, Любава. Дам время прийти в себя. Но не надейся, что отступлю. Точно напьюсь. Такого я от Райса не ожидала. А может, его тоже каким-то заклинанием приложил кто-то из магов? А я и не заметила. Он, не подозревая о моих мыслях, в очередной раз наклонился и ласково поцеловал губы. Сладкое. Заметил хрипло. И хрупкое. Девочка моя. Райс! Вспыхнула я. Вот как он умудряется несколькими словами заставить по моему телу бежать мурашки, а сердце замирать и предвкушать. Немыслимо. Давай обсудим наши отношения не здесь. Рад, что ты хотя бы признаешь, что они у нас есть. Ты невыносим! Он улыбнулся в ответ. Хорошо, потерпим до вечера. Здесь и сейчас действительно не место. Райс оглянулся. Покосился на приближающихся магов. — У меня есть идея, — заявил он. Я чуть сощурилась, смотря на него. — Ты умеешь накладывать чары изменения внешности? — Умею. Но если я сделаю глоток и прошепчу заклинание, то оно продержится недолго. На большее сил не хватит. Намного нам и не нужно. На пару часов бы. Этого времени вполне хватит, чтобы скрыться от магов и выследить нашего злодея. Под другой личиной он меня не узнает. Шансы возрастают. Уж в этот раз я его не упущу. Мы не упустим. Нет, нет, мое сердце. На охоту отправляюсь я. А ты? Что? Останусь в безопасном месте? Не удержалась я, начиная злиться. Это в идеале бы, вздохнул Райс. Но на самом деле я хотел предложить тебе вернуться в табор и попытаться выяснить, кто предупредил врага о нашем появлении. Если мне не повезет, так, может, моей драгоценной супруге как раз улыбнется удача. Ты же все-таки ведьма, Любава, — улыбнулся оборотень. Я покосилась на приближающихся к нам магов, взвесила его слова и согласилась с предложением. Тут же быстро вытащила из небольшой сумочки, которая шла в комплекте с платьем, флакон и сделала глоток. Райс в это время загораживал меня собой от любопытных взглядов. Я прошептала заклинание, и черты наших лиц изменились. Осторожно спрятала флакон, чтобы не потерять. В сумочке до сих пор рядом с ним лежало последнее любовное зелье, расческа и кошелек с деньгами. Больше сюда ничего не влезло. Вот он, настоящий набор юной жены. А может, взять на заметку и начать создавать подобные комплекты в своей лавочке? Ты о чем думаешь и так мечтательно улыбаешься? Спросил Райс, целуя меня в макушку. Хочу свою магию, вернуться в лавочку и опробовать новую идею. Честно созналась я. Райс тихо рассмеялся. Вернем, и все будет так, как ты захочешь. Пообещал оборотень, ласково обнимая. Тут же забавно потерся носом о мою шею. Чисто волчья повадка, надо полагать. Но приятно. Двое магов прошли мимо нас, внимательно вглядываясь в лица. Но мои чары были надежнее некуда. Настоящий меня видел лишь Райс, потому что только он искренне и всем сердцем принимал свою ведьму такой, какой я есть. Его внешность для меня тоже не изменилась. Забавно, однако. Значит, и я смирилась с его характером и замашками. И когда успела? Мы спокойно покинули храм, оказываясь на центральной площади. Возвращаться в лавочку, где покупали свадебные наряды, не стали. Все же риск слежки велик. Райс проводил меня до центрального парка, где расположился табор, и как только стали виднеться шатры, ласково поцеловал, и мы распрощались, договорившись встретиться через пару часов у цыган.